Глава 43. «Лапонька, ты ж моя пушистая!» Первым делом Ника наткнулась в коридоре на Хантера. Не дожидаясь, пока Тор припаркует машину, она без него вошла в орден. Сияя от счастья, старичок подскочил к девушке и заключил ее в сильные цепкие объятия. Ника опешила от такого жаркого приема. «Хантер!» — растерянно пробормотала Ника, пытаясь отстраниться. «Я тебе, конечно, тоже очень рада, но не мог бы ты меня отпустить? А то я рожу прямо сейчас». «Ты должна срочно вернуться в орден», — внезапно очень серьезно прошептал он ей на ушко. «Что случилось?» — испуганно посмотрела на него девушка. «Что-то с Алексом?» «Нет, просто я очень сильно соскучился по твоей милой мордашке». Он, наконец, выпустил ее из своих рук и ласково потрепал за подбородок. Ника вздохнула с облегчением, когда к ним подошел аматор. «Тут явно что-то происходит». Обернулась она к своему компаньону. «Хантер страннее, чем обычно», — тихо добавила она. «А прогуляйся-ка ты, милок, по коридору, до лестницы и обратно. Раз пять. Но лучше шесть. Мне с Никусей кое-что обсудить надо», — заявил старец тоном, нетерпящим возражений. «Ладно, я отойду ненадолго», — растерянно подчинился Тор. Ника удивленным взглядом проводила удаляющегося аматора, развернулась к Хантеру и оторопела. Перед ней стоял голубоглазый атлет с огромными сияющими крыльями, который через секунду заключил ее в объятия и с нежностью поцеловал в щечку. Его крылья соединились за спиной Ники, заключив девушку в своеобразный кокон. «Хантер, ты чего?» — обомлела девушка. Она не могла налюбоваться на его прекрасное мужественное лицо. Ника почувствовала, как от его груди и рук в нее проникает приятная золотистая энергия, чуть щекотными горячими волнами расплываясь по всему телу. И ее накрыла самая настоящая эйфория. «Запомни это!» Загадочной улыбкой подмигнул ей красавчик. Поцеловал в другую щечку, а еще через 5 секунд уменьшился в размерах и снова превратился в задорного старичка. «Хантер!» Потрясенно выдохнула девушка, разглядывая изумительно пушистые белые перышки за его плечом. «Да, я знаю, я восхитителен». Он улыбнулся во весь рот, и еще через 2 секунды его крылья исчезли. «Вернись в орден, белка!» Еще раз настойчиво повторил он, подмигнул девушке и засеменил в конец коридора к аматору. «Хантер, это что сейчас было?» Тихо спросил у отца полувамп. «Я просто попытался морально поддержать эту лапоньку», — невозмутимо отозвался инопланетянин. «Воспоминания о том, что ее держал в объятиях ангел, немного сгладят чувство потери друга». «Алекс погиб», — потрясенно ахнул Тор. «Да типун тебе на язык», — сверкнул на него очами отец. «Я же сказал друга, а не мужа. Сереженька жениться надумал завтра». «Вер!» Ника шла по коридору в комнату Саймона, когда милый, нежный и такой знакомый с детства голос донесся ей в спину. Резко развернувшись, она обомлела. «Юлька!» Потрясенно прошептала девушка и тут же оказалась в объятиях лучшей подруги. «Где тебя столько лет носила? Почему не могла хотя бы позвонить, сказать, что жива и в порядке? Ты хоть понимаешь, как сильно я за тебя волновалась?» Расцепив руки, защебетала Юля, высказывая свои упреки. Ника только растерянно открыла рот, как ее подруга, не дожидаясь какого-либо ответа, снова расплылась в счастливой улыбке и погладила ее большой животик с вопросом: «Девочка или мальчик?» «Девочка», — улыбнувшись, выдохнула Вероника. «Лапочка, дочка, поздравляю. Так, а теперь прекращай смотреть на меня, как на привидение, и излагай в 2 словах последние события», — потребовала Юля. «Ну, после того, как я застукала Илью в постели с рыжей бабой, я ушла из дома и едва не попала под машину», — начала краткий отчет Вероника. «Меня спасли оперативники ордена, привезли сюда и предложили стать их сотрудником. Оказалось, что здесь работает моя родная тетя Мария. Вдобавок я познакомилась с моим будущим мужем Алексом и влюбилась в него по уши. В общем, я согласилась. С тех пор я периодически сражаюсь с вампирами, маньяками и другими неприятными типами. Несколько месяцев назад Алекса убили, но с помощью одного мага я вернулась в прошлое и спасла его. Год назад меня похитили инопланетяне, ставили на мне опыты. И от одного из них у меня есть взрослая дочь. Она сейчас тоже беременна от отца моего ребенка Дмитрия, и они оба патрулируют орбиту Земли на космическом корабле. И да, муж в курсе, что моя малышка не от него. Пару секунд Юля смотрела на нее с открытым ртом, не мигая. А потом согнулась пополам от смеха. «Ну ты вер даёшь! Я и забыла уже, какая дикая у тебя фантазия!» С восторгом покачала она головой. «Как же я скучала по твоим шуточкам!» «Иди обниму!» Почему-то немного грустно улыбнулась Ника. И уже сама заключила подругу в объятия. «Слушай, я должна тебе кое в чем признаться», внезапно очень серьезно заявила Юля, когда Ника ее отпустила. «Вер, ты только не нервничай. В общем...» — чуть замялась она. «Я убила твоего любовника». «Которого?» — побледнела Ника. Ее ноги внезапно стали ватными, и она прислонилась к стене. «Редфорда или Саймона?» «Только бы не Саймона». «У тебя их что, несколько?» — удивилась Юля. «Саймон!» — с огромным облегчением выдохнула Ника, увидев приближающегося к ним молодого человека. «Постой, вы что? Вы с ним... это?» Потрясенно выдавила из себя девушка, переводя взгляд с жениха на лучшую подругу. «Всего один раз очень давно, и только для того, чтобы спасти ей жизнь», быстро отчитался перед невестой Саймон. «Все, что было до тебя, осталось в прошлом», решительно добавил он и развернулся к удивленной Нике. «Привет, Вероничка. Позволь представить тебе мою невесту Юлю. Мы приглашаем тебя на свадьбу, которая состоится завтра в 2 часа дня в тронном зале», невозмутимо заявил он. «Невесту? Свадьба? Завтра?» Ника могла озвучить только отдельные слова из всего взрыва эмоций и чувств, что накрыли ее как цунами. «Свадьба завтра», — подтвердила Юля. И, вглядываясь в ее сияющее от счастья лицо, Ника все больше убеждалась в том, что это не шутка и не розыгрыш. «А как вы познакомились? Где? И когда?» В полуобморочном состоянии спросила Ника. Чтобы разобраться в том, что именно она сейчас чувствует, ей понадобилась бы целая команда психиатров. «Мы познакомились утром, когда я шла в монастырь. Саймон притормозил рядом со мной, предложил подвести. Я согласилась. А в итоге оказалась в ордене и превратилась в невесту», — рассмеялась девушка. «Я умею убеждать», — чуть приобнял Юлю Саймон. Ника увидела в его глазах желание поцеловать будущую жену, но он тактично сдержался. «Ладно, девчата, я вас пока оставлю, вам есть о чем поговорить. А я побежал на собрание старейшин. Никуся, завтра в 2 часа. И не опаздывать». Подмигнул он абсолютно растерянной девушке и отправился в тронный зал.